Глава 37. Мафия выбивала из Вегаса все, что он мог дать. А почему бы и нет? Деньги текли рекой. Проблема же заключалась в том, что боссы требовали все больше и больше, да и другие семьи тоже хотели получить свое, так что зачерпывать приходилось все глубже и глубже. Но в пустыне не так уж много воды. Рано или поздно она заканчивается, однако никому и в голову не приходило, что конец близок. Тогда было одно нескончаемое веселье, и Фрэнк, уже много лет пахавший как вол, веселился вместе со всеми. Делал он так. Отработав всю неделю по 16 часов в Сан-Диего, в пятницу после ланча уезжал в Лас-Вегас и проводил там выходные. Иногда он возвращался в понедельник, но бывало, что и позже. Петти, похоже, не возражала. Они уже отчаялись заиметь ребенка, брак практически распался, так что она, казалось, почти с облегчением воспринимала его отлучки. Пару раз Фрэнк звал ее с собой, но без особой охоты, и Петти, понимая это, отказывалась. «В Вегасе мы останемся такими же, какие мы здесь», — как-то сказала она. «Не знаю, может быть и нет». Один раз он был настойчивее. «Выпьем, пообедаем, посмотрим хорошее шоу», — обещал он. Потом отправимся в постель. Возможно, не только для того, чтобы спать. Этим ты занимаешься там со своими подружками? Тогда еще никаких своих подружек у него не было, однако оправдываться Фрэнк не стал. Если ей хочется так думать, ее дело. В конце концов, какая разница? И он опять поехал в Вегас один. Однако один он оставался недолго. Насладившись одиночеством во время долгого пути и вдоволь наслушавшись оперы, хорошо, когда можно подпевать, и никто тебя за это не пилит, Фрэнк был готов к новым встречам в Лас-Вегасе. В те времена, если кто-то не находил в Вегасе компанию, то лишь потому, что хотел побыть один. Фрэнк же обычно заселялся в свой номер, принимал душ, переодевался и отправлялся к Гербе. На деньги от ростовщичества Герби купил маленький невзрачный клуб на узкой улочке среди автомастерских. Он находился далеко от стрипа, от казино и от всех прочих мест, за которыми присматривали федералы, и в этом был весь смысл. О клубе никто, кроме посвященных, не знал, и если турист или местный житель, ожидая, пока починит его машину, заглядывал сюда, его вежливо, но твердо выпроваживали. «Здесь тебе, приятель, нечего делать». В то время клуб Герби был открыт только для своих. По тем или иным соображениям, в клубе Герби собирались мафиози из Калифорнии. Они как раз вернулись из заключения и вовсю наслаждались жизнью. Вышел и Майк, он вообще переехал в Вегас, решив, что здесь-то он себя покажет. Обычно он сидел за столом с Питером Мартини, то есть с мышом-старшим, который совсем недавно стал боссом. И Кармен, брат Питера, тоже был с ними, и их племянник Бобби, певец, выступавший в ночных клубах. Ну и, конечно же, Герби, сидевший с кроссвордом и в компании Шерма Саймона в углу, который скоро прозвали «Маленьким Израилем». Знакомых тут было много, и иногда Фрэнк усаживался за стол, чтобы послушать очередные байки, но чаще отправлялся в кухню и готовил разные блюда. Хорошие были времена. Он стоял у плиты и, одним ухом прислушиваясь к трепу ребят, стряпал лапшу с черенками, спагетти аматричана, вяленую треску по-болонски, осьминога с лимоном и чесноком. Ему казалось, будто он вернулся в детство, когда маленькая Италия в Сан-Диего еще оставалась итальянской, и там готовили настоящую еду. Фрэнк искренне тосковал по кулинарии, ведь все его время забирала работа, и он почти не бывал дома, отчего мало-помалу они с Петти отвыкли от совместных трапез. А Герби отлично оснастил свою кухню и заказывал самые лучшие ингредиенты, так что готовить у него было сплошное удовольствие. Параллельно он прислушивался к беседам ребят, к их шуткам и хвастовству. В обществе гангстеров, думал он, словно опять попадаешь в компанию старшеклассников. Разговоры были исключительно о сексе, еде, запахах, женщинах, маленьких членах и гомиках. Ну и о криминале, конечно. В заведении Герби это блюдо варили чаще, чем макароны. Большинство фантастических прожектов фантазиями оставались, но некоторые воплощались в жизнь. Ребята обдумывали планы нападения на легальные бордели в северной части города. Планы продажи пулеметов бандам байкеров серьезно обсуждали, как обзавестись фальшивыми кредитками и, что Фрэнку больше всего понравилось, как украсть из Convention Center 3000 футболок и 200 телевизоров с 20-дюймовыми экранами, о чем мечтал Майк. «И что ты будешь делать с 200 телевизоров?» — полюбопытствовал Фрэнк, когда Майк действительно совершил эту кражу. «А что мне делать с 3000 футболок?» — ответил Майк вопросом на вопрос. На самом деле Фрэнк хотел в первую очередь спросить о футболках, но потом сообразил, что это прозвучит глупо, как, например, вопрос «Зачем всходить на Эверест?», на который, если и можно что ответить, то лишь потому, что он есть. Суть в том, что ребята тащили все, даже то, что им не было нужно, чем они не могли воспользоваться, просто потому, что была возможность украсть. Это ставило Фрэнка в тупик и одновременно забавляло. Но помимо приятелей, его занимали и женщины. В первый раз Фрэнку было нелегко обмануть Петти, однако со временем ему понравилось менять женщин, и если поначалу ему доставались кое-какие из тех, что крутились вокруг дамского угодника Герби Гольдштейна, то со временем у него завелись собственные подружки. Он встречался с моделями, танцовщицами, крупье, дилерами, а также туристками, приехавшими весело провести время, в чем Фрэнк им охотно помогал. Он кормил их вкусными ужинами, водил на шоу, всегда обращался с ними галантно и был щедрым, внимательным любовником. Фрэнк понял, что любит женщины, и они отвечают ему взаимностью. Так было со всеми, кроме Петти. С Петти он обращался ужасно, и она тоже отвечала ему взаимностью. Однажды вечером, засидевшись у Герби, он разговорился об этом с Шермом. Почему нельзя иметь такие же отношения с женой, как с любовницами? «Другая порода, мой друг», — ответил Шерм, — «совершенно другая. Может быть, стоит жениться на любовницах?» «Я пробовал», — сказал Шерм, — «дважды. И?» «Они становятся женами. Едва назначишь день свадьбы, как сексуальный котенок превращается в домашнюю кошку. Бесполезно». «Не веришь, спроси моего адвоката». «Ты сам адвокат». «Спроси моего адвоката, который занимается разводами. Скажи, что ты от меня, у него яхта названа в мою честь». «Думаю, дело не в них», — рассуждал Фрэнк. «Думаю, дело в нас. Мы перестаем тащить их в постель, потому что теперь они всегда там, и больше не прилагаем никаких усилий. Мы сами превращаем их в жен». «Так уж устроен мир, мой друг, так устроен мир». «Не может быть», — мысленно возразил Фрэнк. Он решил по возвращении домой попытаться вновь наладить отношения с Петти, вести себя с ней как с любовницей, а не как с женой, и посмотреть, что из этого выйдет. Но так руки и не дошли, легче было спать с танцовщицами. Или просто зависать у Герби. С Герби весело было разгадывать кроссворды в воскресном выпуске «Нью-Йорк Таймс», поедая бублики с копченой лососиной под звуки оперных арий, дегустировать новые вина, подшучивать над планами и заговорами Майка Пелла, братьев Мартини и прочих. Хорошие были времена. Они закончились, когда Фрэнку приказали убить Джея Вурхиса.